Мираж номер 12. Хаос. Нестабильность – это плохо. Why do we believe this? Я не понимаю, почему мы в это верим. Plus, here's a question for you. Плюс, вот важный вопрос. How in today's world are you going to avoid disruption anyway? Как в этом мире можно избежать нестабильности? The world's nuts. Мир сошел с ума. The business environment is hyper-competitive. Деловая среда — это поле потрясающей конкурентной борьбы. Things are always changing. Все постоянно меняется. And to top it all off, и кроме всего этого, most companies turn over 10 to 30% of their people every year. Каждый год в большинстве компаний меняется от 10 до 30% сотрудников. So we got new people coming in. Поэтому снова приходят новые люди. And old people going out. А старые проверенные работники нас покидают. But see, we're afraid of disruption. Но мы все равно боимся нестабильности. And chaos. Мы боимся хаоса. I love it. А я их обожаю. And here's why. Вот почему. Disruption is not negative. Потому что в нестабильности нет ничего негативного. If we leverage it correctly. Если мы будем управлять ею правильно. Because we can use it to our advantage. Потому что мы сможем использовать ее себе на благо. I strongly believe at the center of chaos is massive creativity and opportunity. Я убежден, что в центре любого хаоса рождается творчество. Look, when crazy things happen, когда случается что-то нестандартное, it causes people to either die or build solutions. Люди либо умирают, либо предлагают нестандартные решения. If we teach our people to build, если мы приучим наших сотрудников предлагать нестандартные решения, then they can fly. Тогда они выстоят в любой ситуации. If we teach our people to be afraid, а если мы будем вбивать нашим сотрудникам в голову страх, they're gonna die. Тогда они не переживут хаос. And they're gonna kill our company. И они потянут за собой компанию. Line is this. Главная мысль вот в чем. If we can start taking disruption, если мы начнем принимать нестабильность, and taking the chaos that is unavoidable for us to interact with every day, принимать хаос, который неизбежен в ежедневном общении, and not look at the chaos or the disruption, but look at the opportunity it brings with it, не бояться этих двух вещей, а видеть возможности, которые они приносят, the opportunity for change, возможности измениться, the opportunity for innovation, возможности придумать что-то инновационное, we're gonna use it in a positive way and it's going to generate more profit and hey, everybody's going to have a little bit of fun. Тогда мы сможем использовать их себе на благо, это принесет нам прибыль и сделает работу чуть более интересной. So disruption is not bad. Поэтому в нестабильности нет ничего плохого. It's your choice. Потому что это ваш выбор. On how you use it. Это зависит от того, как вы ее видите.